Эдвина показала сестренке на гигантский пароход. Он похож на плавучий город. И через несколько дней мы будем в Нью-Йорке, а потом на поезде доберемся до Сан-Франциско. Эдвина пыталась изобразить поездку как забавное приключение. Но Алексис смертельно боялась колыхающейся на волнах громады и прятала лицо в юбку матери, отталкивая Эдвину. «Что такое?» Кэт посмотрела на старшую дочь, пытаясь разобраться, что там стряслось. Рядом на мостике играл оркестр. Играли не слишком громко, так как White Star, видимо, решила, что слишком много шума — это вульгарно. «Что случилось?» Кэт погладила Алексис по головке. «Она перепугалась», — объяснила Эдвина, и Кэт, понимающе кивнула. Бедная малышка Алексис вечно пугалась новых событий, новых людей, новых мест. И на Мавритании она боялась плыть и все время спрашивала маму, что будет, если она свалится в воду. Кэт, затянутая в перчатку рукой, пригладила ее золотистые кудряшки, наклонилась и зашептала ей что-то на ушко. Алексис заулыбалась, когда мама напомнила, что через 5 дней будет день ее рождения. Ей исполнится 6 лет, и они сначала устроят праздник на корабле, а потом еще один в Сан-Франциско. «Хорошо?» — шепнула она испуганной девчушке. Но Алексис замотала головой и опять принялась плакать, прижимаясь к матери. «Я не хочу ехать!» Однако прежде чем Алексис успела что-либо добавить, чьи-то сильные руки осторожно ее приподняли, и она очутилась на плечах у отца. «Но придется поехать, моя хорошая. Ты же не захочешь остаться в Англии без нас, да?» «Конечно нет, глупышка. Мы все поплывем домой на этом чудесном корабле. А знаешь, кого я только что видел? Маленькую девочку, твою ровесницу. И я ручаюсь, что вы скоро подружитесь. А теперь давай поднимемся на палубу и посмотрим наши каюты. Ладно?» Отец понес ее на плечах, и она перестала плакать, с интересом глядя сверху на суету вокруг. Берт взял за руку жену. Дети с Уной последовали за ними, и вскоре вся семья поднялась по трапу на борт «Титаника». На палубе отец опустил Алексис, которая тут же вцепилась в его руку, и они пошли по главной лестнице на верхнюю палубу, с любопытством осматривая все вокруг. Другие пассажиры тоже не торопились уединиться в своих каютах, разглядывая изысканное оформление, красивые резные деревянные панели, затейливые люстры, драпировки, 5 роскошных роялей. Даже Алексис притихла, пока они гуляли по пароходу, перед тем, как пройти к своим каютам. «Потрясающе, да?» — воскликнул Берт, и Кэт улыбнулась в ответ. Ей так хотелось во время этого плавания уделить мужу как можно больше времени. Все выглядело здесь уютно и безопасно, и в то же время романтично. Здорово плыть между 2 миров со всеми удобствами и в такой обстановке. Она собиралась попросить Уну взять на себя заботу о детях, а сама решила все время посвятить мужу. Берт пришел в восторг, когда увидел спортзал, заглянул в курительную, но Кэт усмехнулась и погрозила ему пальцем. «Нет уж, в этом путешествии я не отойду от тебя ни на шаг». Она прижалась к нему на миг, и он улыбнулся. «Значит, Чарльз и Эдвина не единственные влюбленные здесь», прошептал он жене, все еще державшей за руку Алексис. «Надеюсь». Кэт многозначительно улыбнулась и нежно коснулась кончиками пальцев его щеки. «Ну, дети, что скажете, если мы сейчас пройдем в каюты, осмотримся там, распакуем самое необходимое, а потом уж на прогулку по кораблю?» «Па, а сейчас нельзя?» — заныл Джордж. Он уже сгорал от нетерпения, но Берт велел сначала устроить малышей. и только после этого они пойдут с Джорджем на поиски приключений. Однако искушение было слишком велико, и прежде чем все дошли до палубы «Б», двумя этажами ниже спортзала, Джордж испарился.